Дорога, вымощенная благими намерениями, начиналась сразу за дверью. Больше всего она напоминала скоростное шоссе, по 6 полос в каждую сторону. Разметка была аккуратно нанесена белой светящейся краской, предусмотрены места парковки на обочине и двухуровневые транспортные развязки. Все это несмотря на полное отсутствие на дороге каких бы то ни было средств транспорта. Да и пешеходы-то попадались нечасто. Раз только из полумрака навстречу мне вышла троица. Два чумазых типа шахтерского вида несли носилки, груженные инструментом. Пилами, коловоротами, клещами и садовыми ножницами. Рядом, зажав под мышкой трезубые вилы, брел черт. Носильщики не обратили на меня внимания, а черт прищурился, разглядывая. Я повесил жетон на шею и сделал вид, что спешу по делу. Троица прошла мимо. С обеих сторон к дороге все ближе подступали темные угловатые громады. Не то изъеденные ветрами утесы, не то многоэтажные дома, покинутые жителями. Нигде ни одного огонька, только в небе, если это называется небом, уныло мерцал вечный закат. Все чаще стали попадаться нависающие над дорогой переплетения труб, ажурные металлические фермы, лестницы, рельсы и прочее индустриальное железо. Дома-утесы округлились вершинами и стали похожи на гигантские торчком поставленные цистерны. Подобный пейзаж вполне подошел бы для какого-нибудь нефтеперерабатывающего комбината, и впечатление производил такое же – унылое, гнетущее. Вдобавок и в воздухе стало отчетливо пованивать химическим производством. «Веселенькое местечко», – подумал я, – «вот здесь мне и предстоит провести остаток дней». «Да нет, каких дней? Какой остаток? У меня ведь теперь впереди вечность». «А это значит…» «Как бы представить себе такую затейливую штуку – вечность?» «Совершенно бесполезно, по-моему. Да и не вечность меня по-настоящему беспокоит. Вечность – понятие абстрактное, а вот таинственный девятый бокс кажется вполне конкретное». «Что это за бокс такой привилегированный? Какие еще привилегии здесь? На лишнюю пытку?» «Нет, лучше не думать об этом. И держаться подальше от девятого бокса, пока силы не волокут. А я-то, дурак, еще рвался туда. Соображать же надо, это тебе не койка в общежитии». За душеспасительными размышлениями я и не заметил, как свернул с главной дороги в какой-то проулок. Стены, заборы, трубы и лестницы теснили меня теперь со всех сторон. Приходилось то и дело наклоняться, проходя под низко свисающими проводами, подниматься по шатким металлическим трапам, петлять в лабиринтах гулких темных коридоров. Скоро я совсем заблудился. И тут обнаружилось, что места эти обитаемы. Где-то неподалеку перекликались голоса, торопливые шаги прогрохотали по железу над самой моей головой, эхо их отозвалось глубоко внизу. А потом вдруг раздался звук, точь-в-точь похожий на вопль большого стадиона в момент гола. Напрасно я искал хоть какую-нибудь щелку в высоченном заборе. Он был надежно склепан из одинаковых щитов с изображением черепа и надписью «Не влезай, убьет». Мне так и не удалось увидеть, что там за ним происходило. Я двинулся дальше в дебри коридоров, но не сделал 10 шагов, как снова услышал голоса. На этот раз совсем рядом. «Ну и вот», — спокойно заметил кто-то над самым моим ухом. «Значит, ты режешь все это меленько и заливаешь квасом». «Рассолом можно», — вставил дребезжащий голосок. «Рассолом — это по зиме», — нетерпеливо возразил первый. «Только уж зелени никакой не положишь зимой. Яйца да колбаса, вот и вся окрошка. А летом и петрушечки добавишь, и укроп, и огурчиков свежих. А квасок-то ледяной, а? В жару под черемухой сидя окрошечки пошвыркать. Какое отдохновение!» «Да сюда бы сейчас кваску ледяного», – просипел кто-то без голоса. «Как же жди!» – весело подхватил совсем молоденький тенорок. «Вон рогатый идет, кваску поддавать!» «Ну, накатит сейчас», – проворчал рассказчик про окрошечку.